Глава 11. Испытания еще не начались, а я на миг почувствовала себя победительницей и впервые за сегодняшний день подумала, что не все еще потеряно. В западном крыле царило настоящее столпотворение. Гул голосов напоминал растревоженный пчелиный улей. Бледные или, напротив, раскрасневшиеся от волнения лица синхронно повернулись ко мне, как только я появилась в коридоре. Я выделялась, было заметно, что не всем это по вкусу. Это потом мы познакомимся, возможно, даже подружимся, но сейчас мы все друг другу конкуренты. На миг я растерялась, не понимая, куда идти, но меня окликнул тот самый адепт, который принимал вчера документы, и подсказал. «Вам нужна аудитория номер 14, леди. Она по центру коридора». «Спасибо». Пробираясь вперед, я нашла Кэрри. Подруга одиноко сидела на подоконнике, прямо напротив нужной мне аудитории. Увидев меня, она помахала рукой. «Эмили, я здесь!» Когда я подошла, Кэрри вскочила и порывисто меня обняла, а я не знала, как на это реагировать. Еще не забыла ее равнодушие в холле. «И как это понимать?» — спросила негромко, присаживаясь с ней рядом. «Ты о чем?» — нахмурилась Кэрри. «О твоей идее вырядить меня как идиотку, например». «Эмили!» — обиженно выдохнула подруга, уставившись на меня. «Неужели не сработало?» «Впечатление на комиссию я произвела, это точно». «Прости, если мой совет создал тебе сложности. Я искренне полагала, что так поступит каждый второй, кого интересует дизайн». Она обиженно отвернулась, а я ощутила себя виноватой и рассердилась. «Ладно, с нарядом получилось не так уж плохо, ты права. Но ты меня бросила». «Я?» — Кэрри уставилась на меня с видом оскорбленной невинности. «Ты? Ты спокойненько ждала своей очереди и даже не подумала узнать, в чем дело. Не пыталась меня отыскать». В этот момент дверь аудитории отворилась, и на пороге появился тот самый холодный красавец-эльф из комиссии. Он обвел присутствующих строгим взглядом и поднял руку, призывая к тишине. «Уважаемые кандидаты, меня зовут Таларейн Дар Ментар. Обращайтесь ко мне, декан Дар Ментар. Только сейчас я сообразила, что это научный руководитель моей сестры. По ее словам, я представляла его брюзжащим стариком, и уж точно не могла осознать, как такого красавца можно было назвать ядовитым грибом. Интересно, сколько ему лет?» — подумала я, украдкой рассматривая мужчину лет 30 на вид. Но с равным успехом ему могло быть и 130. Эльфы оставались прекрасными до глубокой старости. Ох уж эти эльфы! «Все вы были допущены до основных испытаний и получили шанс обучаться высшей магии за счет государства». Эльф сделал многозначительную паузу, словно желая убедиться, что мы его внимательно слушаем. «От лица руководства Академии поздравляю вас с началом первого этапа отбора». Присутствующие захлопали, загудели, а эльф, дождавшись тишины, продолжил. «Предупреждаю, отдельные испытания могут показаться вам слишком сложными или даже непреодолимыми. Это необходимо для проверки ваших способностей, и не только магических. Но не расстраивайтесь раньше времени. На этом этапе никто не отсеивается, и у вас будет шанс проявить себя на втором этапе». «Завтра?» — поинтересовалась какая-то девушка. «В расписании возникли изменения. Второй этап было решено перенести на сегодня», — огорошил нас декан. «Но почему? А как же нам восстановить магические силы? На это нужно время». Эльф поднял открытую ладонь, останавливая шквал вопросов и возмущений. «Тайра Тайгр, замминистра финансов, которая курирует данное мероприятие, решила лично поучаствовать в отборе кандидатов. Как вы понимаете, у нее очень плотный график, так что мы были вынуждены пойти ей навстречу». Я мысленно застонала. «Мало мне сегодня не покажется. Я надеялась, что выдержу как-нибудь первый этап, но хватит ли меня на два сразу?» Недосып не способствовал восполнению резерва, так что моя восьмерка могла оказаться заполненной как раз всего на 5. Подняла руку какая-то девушка. «Декан Дар Ментар, простите, пожалуйста, но я не поняла, каким образом определят тех, кто достоин? Нам будут ставить баллы?» «Нет, леди. Решение по каждому конкурсанту примет комиссия с представителями из разных ведомств», — ответил декан. «Но это же нечестно». «Леди, сейчас мы ищем особенных магов и готовы помочь им развить потенциал. Остальные смогут попытаться снова осенью и на общих основаниях. А теперь прошу вас поделиться на группы. Первыми пойдут те, у кого резерв 7 и 8. Остальные за ними по 5 человек». Я протиснулась вперед. Страшновато было идти в числе первых, зато не придется страдать от неизвестности. «О, а вот и наш красавица», — отметил мое появление эльф. «Учить всю леди Арон. Она проявила находчивость и постаралась использовать весь свой потенциал, а не только магический. Пожалуй, в следующем году мы будем учитывать смекалку кандидатов отдельно». Окинув нас взглядом, эльф принялся считать. «Вы, вот вы и вы. Раз, два, три, четыре. И вот вы еще, леди. Проходите в аудиторию». В нашей пятерке оказалось 3 парня и всего 2 девушки. Я и Кэрри. Друг за другом мы прошли в прямоугольное, просторное, пустое помещение, где не было абсолютно ничего, только белые стены, потолок и мраморный белый же пол. Декан вошел следом за нами и прикрыл дверь. «Не удивляйтесь, это зал для моделирования пространства. Сейчас я создам для вас полосы препятствий, которые вы сможете преодолевать как угодно. Например, не используя магию вовсе». «Но как же так?» — удивленно поинтересовалась Кэрри. «Как вас зовут, леди?» «Кэрри Сниктон». «Так вот, леди Сниктон, может статься, что ваш дар такого рода, что его можно проявить в полной мере лишь на последнем этапе испытания. Поэтому я и сказал, что некоторые задания могут оказаться сложными или даже невыполнимыми. Если не можете преодолеть сектор, смело пропускайте». Несмотря на утверждение эльфа, меня одолели сомнения. «Ну, как это так?» Декан, словно почувствовав это, переключился на меня. «Леди Миарон, вы очень похожи на свою сестру. Вот у кого был действительно уникальный дар, так это Урелий. Надеюсь, что и вас не обделили светлые боги». «Я тоже надеялась, что не обделили. Чего уж». Декан познакомился с остальными членами нашей группы, а потом заявил. «Сейчас я сформирую для вас полигоны, где мы проверим, как ваша магия взаимодействует со стихиями. Стихии — основа любого дара, даже если он принял причудливую форму. Полигоны абсолютно одинаковы для всех. Я напоминаю, если что-то окажется вам не по силам, пропустите, идите дальше, ясно?» «Ясно», — нестройным хором протянули мы. Эльф отошел и принялся творить магию. А я невольно встретилась взглядом с Кэрри. Та дернулась, словно, поборов себя, шагнула ко мне и схватила за руку. «Эмили, прости, я так волновалась. Мы ведь чуть не опоздали. Для меня эти испытания не менее важны. Боюсь, что осенью у меня не будет возможности поступить. Кэрри, давай потом это обсудим, а сейчас сосредоточимся на испытаниях». Я отняла у нее ладонь и уставилась на декана Дарментара. Рейлия рассказывала, какой он крутой маг, хоть и противный, а сейчас я смогла увидеть его мастерство собственными глазами. И это было невероятно! Эльф стоял, подняв руки, и нараспев читал заклинание. Незнакомые слова звучали очень мелодично, даже казалось, что он напевает. Заклинания и пасы были необходимы, когда речь шла о высшей магии. Простую мастера такого уровня могли творить лишь усилием мысли. У меня тоже порой получалось. Почти. Например, когда я чинила развалившийся саквояж, вышло. Но какой же ерундой мне сейчас казались мои скромные навыки. Зал для моделирования пространства раздался вширь и вглубь. В нем образовалось 5 широких коридоров. Пол вспучился, приподнялся, принимая разные формы. Не обошлось и без вычурных завитков и украшений. Впрочем, их было в меру. «Ну вот, несколько совершенно простеньких объектов. Я нарочно не даю сейчас вам никаких инструкций. Вы сами должны оценить препятствие и найти способ его преодолеть. Если ничего не придумаете, просто спуститесь по лестнице слева и переходите к следующему сектору. Цель — добраться до выхода». «А что потом?» «У вас будет немного свободного времени, чтобы прийти в себя. Пообедаете в нашей столовой бесплатно». Рассмеялся декан. «Пополните резерв и заодно оцените кухню сами. Кстати, использовать артефакты и дополнительные источники магии запрещено. Свои вещи вы можете оставить здесь». Небрежным жестом эльф создал сразу 5 изящных столиков, на одной тонкой ножке каждой. Я первой положила на один из них маленькую сумочку на длинной лямке, где был носовой платок и все самое необходимое. Эльф, одобрительно кивая, дождался, когда мы закончим и продолжим. «Ну и не рискуйте понапрасну. Целители, конечно, помогут, но лучше не доводить до крайности. Это понятно?» «Да», — Снова откликнулись мы хором. Мне досталась центральная дорожка. Кэрри декан отправил на первую. «Можете начинать!» — вяло махнул он рукой, но мне показалось, что скука эльфа напускная, а в глубине чуть раскосых глаз притаился азарт. Я двинулась вперед и поднялась по ступеням наверх, прямо к каменной стене, которая скрывала от меня полосу препятствий. Уставилась с недоумением на совершенно глухую поверхность. «А где здесь дверь?» Только через минуту до меня дошло, что это и есть первый сектор полосы препятствий. «А что там говорил декан? Стихии, да?» Слева раздался оглушительный удар, и я присела, прикрывая голову. «Кажется, у этого парня теперь есть проход». К сожалению, я не представляла, как именно работать с камнем, и последовать его примеру не могла. Вообще-то, я шить собиралась, а не раскалывать скалы. Время шло, а я так и продолжала мяться перед каменной стеной, не представляя, что делать. Будь я архитектором, как Амина, создала бы аккуратный туннель. Я даже попыталась, но камень совсем не был похож на ткань или кожу, он совсем не поддавался моей магии. В итоге я сдалась и попросту обошла стену, переживая, что не хватит времени на остальные препятствия. На втором секторе меня ждала бездонная пропасть. Иллюзия, конечно, но весьма натуральная. Даже ветер так характерно подвывал, намекая, что здесь задействована стихия воздуха. И что мне делать? Пропасть была широкой. Разбежаться и перепрыгнуть не выйдет, особенно в моем наряде. Стоп! Ветер же здесь не просто так воет. Я сняла с головы ободок с рожками и размотала на них газовые ленты. Подняла руку повыше, и ленты, точно флажки, принялись развиваться, указывая направление ветра — вверх и вперед. То, что нужно. Идея, конечно, безумная, но попробовать стоило. Я стащила накидку и принялась зачаровывать ее, делая плотнее, придавая нужную форму. Расстояние несерьезное, этого вполне должно хватить. Однажды за мной погнались дикие керисы, маленькие, милые, но ужасно кусачие существа. Гилберт тогда хвастался своим гигантским хомяком на всю округу. Вот я и решила, что заведу себе кериса и тоже буду хвастаться. Хотела раздобыть одного, но стая оказалась против. Эта мелюзга набросилась на меня и едва не загрызла, пришлось бежать, что есть мочи. Керисы загнали меня на обрыв над рекой. К счастью, я заранее сообразила, что происходит, на ходу зачаровав юбку, прыгнула с обрыва, пытаясь на ней спланировать. Получилось не очень, я сильно ударилась о воду, но все-таки не разбилась. Правда, едва не утонула и сломала ногу, зато меня не искусали до смерти. Пока лежала в постели, сращивая кости, изучала мастерство воздухоплавания. Мама сама принесла мне эту книгу, чтобы в следующий раз я не свернула себе шею. «Все равно ведь не успокоишься», — заметила она со скептической усмешкой. Книгу я честно проштудировала от корки до корки, замучив всех вокруг вопросами, и в итоге соорудила себе приличный параплан. Летать мне понравилось. Не раз после я прыгала с того же самого обрыва и, лавируя в воздушных потоках, представляла себя птицей или даже настоящим драконом. Вот, оказывается, к чему меня готовила жизнь». Настоящий параплан не требовался, чтобы преодолеть эту пропасть. Хватило простейшего крыла, который я соорудила из собственных юбок. Разбежавшись как следует, я оттолкнулась от края, и восходящие потоки ветра тут же подхватили меня и понесли вперед. Как бывало, сердце замерло, а потом зашлось от восторга. Ощущение полета я просто обожала. Первый раз за этот день я искренне рассмеялась, радуясь своей маленькой победе, а через миг легко и непринужденно приземлилась на той стороне пропасти. Следующий сектор оказался водным. Бассейн приличных размеров я решила переплыть, чтобы не тратить лишний раз магию. Да-да, прям в одежде. И это неспроста. В четвертом секторе наверняка ждала гонь, и вода мне очень даже пригодится. Планер я снова переделала в ткань и завязала на поясе. Плавала я неплохо, все мое детство прошло на реке, но платье намокло, отяжелело и тянуло на дно. Сапоги тоже способствовали утоплению. Облегчить их вес я не догадалась, прыгая в бассейн с разбега. Кое-как преодолев бассейн, я выбралась на противоположный берег, совершенно без сил и упала на спину, раскинув руки в стороны. Лежать долго не получилось. Я сразу же замерзла, но даже выливать воду из сапог не стала. Напротив, постаралась придать всем вещам свойство удерживать ее внутри как можно дольше. Напоминая себе кошку, которую пытались утопить хулиганы, пошатываясь, оставляя за собой мокрую дорожку, я перешла к четвертому сектору.